Одна крайность — Айк, форменно блаженный, тогда как Грэхэм чистой воды торгаш и подторговывал религиозными убеждениями, которые абсолютно не соответствовали стилю его мирской жизни, ограничивавшемуся приверженностью к игре в гольф, что не вязалось с ролью религиозного идеолога. При всем этом именно Грэхэм, настаивая на необходимости организованных действий, спровоцировал крен в сторону правых консервативных сил. Учредителей он выбирал в основном из адвокатов, банкиров, президентов крупных компаний, скажем, корпорация образцового обслуживания, государственные вклады на благоустройство бостонских улиц, первые международные корпоративные вклады в Далласе. Был среди них и президент гостиничного концерна Holiday Inns. В 50-е годы Грэхэм вовсю проповедовал антикоммунизм, и это занятие вдохновляло его гораздо более, чем худосочная вера в загробную жизнь. Но тяга к религии возросла в стране лишь в 60-е, принесшие крах иллюзий и начало экономического кризиса. По мере того, как угасали надежды на процветание, а инфляция росла, пышным цветом расцветал фундаментализм. С этим расцветом связано перерождение телевидения в фактор культурной жизни Америки. И снова, как и раньше, все пошло с юга и среднего запада. Началось восхождение Орела Робертса. И к середине 60-х уже прочно задействован университет его имени в оклахомском городе Талса. Орел Робертс, в прошлом пятидесятник-целитель, популярный в консервативных кругах, ныне последователь методизма. Находит последователей и Джим Беккер, известный пятидесятник, основатель клуба «Восславим Господа», клуба 700. Основатель клуба 700 в Виргинии, что позволило ему через пару лет ввести телерубрику «Восславим Господа», гвоздем которой стала передача «Клуб «Восславим Господа», ведущаяся из города Шарлотт. Вслед за Робертсом вещать на всю страну принялся Рекс Хамбард, известный в 50-е как бродячий проповедник-евангелист. К началу 70-х таких добровольцев насчитывалось уже чуть больше десятка. Однако, в отличие от Грэхэма, они одним махом преодолели грань, отделяющую религию от политики, и немало американцев, раздавленных войной во Вьетнаме и не умевших приспособиться к возросшей дороговизне, с готовностью глотали эти телепилюли в елейной оболочке. Сочетая новейшую телетехнику с наипростейшей философией, новые проповедники разрисовывали картину упадка, смаковали неудачи в экономике и пороки общественной жизни, направляя обвиняющий перст на общего врага, либерально-интеллигентное меньшинство, выдвигавшее лозунг «всеобщее человеколюбие». Камнем преткновения стало словцо «гуманизм». Сторонники движения за равноправие женщин — гуманисты. Евреи — тоже гуманисты. Те, кто верит в процветание, — гуманисты. Гуманизм — это социализм, коммунизм, гомосексуализм, иудаизм, свободная любовь, порнография, движение за аборты, всевозможные пороки. Обличение же подавалось в общедоступной упаковке. Тем не менее, под все эти телевизионные проповеди отводились либо поздние вечерние, либо самые ранние утренние часы, а также воскресное утро, когда телезрители к экранам не спешат. Хоть телевидение и должно было способствовать росту популярности проповедников, их паства не увеличивалась. Однако усилиями Никсона, Форда, а затем Джимми Картера ситуация изменилась. Среднему американцу показывали с экрана, как стремительно падает престиж страны. Зерна подобного обличения, включавшего и критику роста безработицы, увеличение инфляции и показ зреющего в народе ощущения бессилия страны, упав в благодатную почву, имели свои плоды. В Вашингтоне появилось несколько крупных и щедро финансируемых организаций, в том числе «Моральное большинство» Джерри Фолуэлла. Маше в конце 70-х, начале 80-х годов вокруг телепередач